Раздел 5. Мы проследили на развитие частных открытий в общие принципы в чистом виде тенденцию к объяснению, которая наметилась уже в борьбе дисциплин за главенство. Но вместе с этим мы перешли уже во вторую фазу развития общей науки, о которой мы говорили вскользь выше. В первой фазе, определяемой тенденцией к обобщению, общая наука отличается от специальных в сущности количественным признаком. Во второй фазе, господство тенденции к объяснению, общая наука уже качественно отличается по внутреннему строю от специальных дисциплин. Не все науки, как мы увидим, проделывают в развитии обе фазы. Большинство выделяет общую дисциплину только в ее первой фазе. Причина этого станет для нас ясна, как только мы сформулируем точно качественные отличия второй фазы. Мы видели, что объяснительный принцип выводит нас за пределы данной науки и должен осмыслить всю объединенную область знания, какую особую категорию или ступень бытия в ряду других категорий, то есть имеет дело с последними, наиболее обобщенными по существу философскими принципами. В этом смысле общая наука есть философия специальных дисциплин. В этом смысле Л. Бинсвангер говорит, что общая наука разрабатывает основы и проблемы целой области бытия, как, например, общая биология. Любопытно, что первая книга, положившая начало общей биологии, называлась «Философия зоологии» Ламарка. Смотри за текстовой комментарий 11. Чем дальше проникают общие исследования, продолжает Бинсвангер, чем большую область оно охватывает, тем абстрактнее и дальше от непосредственно воспринимаемой действительности становится предмет такого исследования. Вместо живых растений, животных, людей, предметом науки становится проявление жизни и, наконец, сама жизнь, как в физике вместо тел и их изменений – сила и материя. Для всякой науки раньше или позже наступает момент, когда она должна осознать себя самое как целое, осмыслить свои методы и перенести внимание с фактов и явлений на те понятия, которыми она пользуется. Но с этого момента общая наука отличается от специальной не тем, что она шире по охвату, объему, но тем, что она качественно иначе организована. Она не изучает больше те же самые объекты, что специальная наука, но исследует понятия этой науки. Она превращается в критическое исследование в том смысле, в каком Кант употреблял это выражение. Критическое исследование уже вовсе не биологическое или физическое исследование. Оно направлено на понятия биологии и физики. Общая психология, следовательно, определяется Бинсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко как критика психологии. Она есть ветвь общей методологии, то есть той части логики, которая имеет задачи изучать различные применения логических форм и норм в отдельных науках в соответствии с формальной и вещественной действительной природой их предмета, их способы познания, их проблемы. 1922 год, страницы 3 и 5. Это рассуждение, сделанное на основе формально-логических предпосылок, верно только наполовину. Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания, и что, следовательно, ее предмет – способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но неверно, будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология уже не биологическая дисциплина, а логическая, что общая психология перестает быть психологией, а становится логикой, что она есть только критика в кантовом смысле, что она изучает только понятия. Это неверно прежде всего исторически, а затем и по существу дела, во внутренней природе научного знания. Неверно это исторически, то есть не отвечает фактическому положению вещей ни в одной науке. Не существует ни одной общей науки в той форме, которую описывает Бинсвангер. даже общая биология в том виде, в каком она существует на деле, та биология, основы которой заложены трудами Ламарка и Дарвина, та биология, которая до сих пор есть свод реального знания живой материи, есть, конечно, не часть логики, а естественная наука, хотя и высшей формации. Она имеет дело, конечно, не с живыми конкретными объектами, растениями, животными, а с абстракциями, как организм, эволюция видов, естественный отбор, жизнь, но все же при том, она при помощи этих абстракций изучает в конечном счете ту же действительность, что и зоология с ботаникой. Было бы ошибкой сказать, что она изучает понятие, а не отраженную в этих понятиях действительность, как было бы ошибкой сказать об инженере, изучающем чертеж машины, что он изучает чертеж, а не машину, или об анатоме, изучающем атлас, что он изучает рисунки, а не скелет человека. Ведь и понятия суть только чертежи, снимки, схемы, реальности, и изучая их, мы изучаем модели действительности, как по плану или географической карте мы изучаем чужую страну или чужой город. Что касается таких развитых наук, как физика и химия, то и сам Бенсвангер вынужден признать, что там образовалось обширное поле исследований между критическим и эмпирическим полюсами, что эту область называют теоретической или общей физикой, химией или так далее. Также, замечает он, поступает и естественно-научная теоретическая психология, которая в принципе хочет быть равна с физикой. Как бы абстрактно ни формулировала теоретическая физика свой предмет изучения, например, учение о причинных зависимостях между явлениями природы, все же она изучает реальные факты. Общая физика исследует самое понятие физического явления, физической причины связи, но не отдельные законы и теории, на основе которых реальные явления могли бы быть объяснены как физические причины. Скорее, самое физическое объяснение есть предмет исследования общей физики. Л. Бенсвангер, 1922 год, страницы 4 и 5. Как видим, сам Бенсвангер признает, что его концепция общей науки расходится с реальной концепцией, как она осуществлена в ряде наук, именно в одном пункте. Их разделяют не большая или меньшая степень абстрактности понятий, что может быть дальше от реальных эмпирических вещей, чем причинная зависимость, как предмет целой науки. Их разделяет конечная направленность. Общая физика, в конце концов, направлена на реальные факты, которые она хочет объяснить при помощи абстрактных понятий. Общая наука в идее направлена не на реальные факты, но на самые понятия, и с реальными фактами никакого дела не имеет. Правда, там, где возникает спор между теорией и историей, где есть расхождение между идеей и фактом, как в данном случае, там спор всегда решается в пользу истории или факта. Самый аргумент от фактов в области принципиальных исследований иногда неуместен. Здесь с полным правом и смыслом можно ответить на упрек в несоответствии идеи и фактов. Тем хуже для фактов. В данном случае тем хуже для наук, если они находятся в той фазе развития, когда они не доросли еще просто до общей науки. Если общей науки в этом смысле еще нет, отсюда не следует, что ее и не будет, что ее не должно быть, что нельзя и не надо положить ей начало. Поэтому надо рассматривать проблему по существу, в ее логической основе, а тогда можно будет уяснить себе и смысл исторического отклонения общей науки от ее абстрактной идеи. По существу важно установить два тезиса. Первое. Во всяком естественно-научном понятии, как бы ни была высока степень его абстракции от эмпирического факта, всегда содержится сгусток, осадок конкретной реальной действительности, из научного познания которой он возник хотя бы в очень слабом растворе, то есть всякому даже самому предельно отвлеченному, последнему понятию, соответствует какая-то черта действительности, представленная в понятии в отвлеченном, изолированном виде. Даже чисто фиктивные, неестественно-научные, математические понятия в конечном счете содержат в себе некоторый отзвук, отражение реальных отношений между вещами и реальных процессов, хотя они возникли не из опытного реального знания, а чисто априорным дедуктивным путем логических умозрительных операций. Даже такое отвлеченное понятие, как числовой ряд, даже такая явная фикция, как нуль, то есть идея отсутствия всякой величины, как показал Энгельс, полны качественных, то есть в конечном счете реальных, соответствующих в очень отдаленной и перегнанной форме действительным отношениям свойств. Реальность существует даже внутри мнимых абстракций математики. 16 есть не только суммирование 16 единиц, оно также квадрат от 4 и биквадрат от 2, только четные числа делятся на 2. Для деления на 3 мы имеем правило о сумме цифр, для 7 особый закон. Карл Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 573. Нуль уничтожает всякое другое число, на которое его умножают. Если его сделать делителем или делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в бесконечно большое, а во втором случае в бесконечно малое. Там же страница 576. Обо всех понятиях математики можно было бы сказать то, что Энгельс говорит о нуле со слов Гегеля. «Ничто от некоторого, нечто, есть некое определенное ничто». Там же страница 577, то есть в конечном счете реальное ничто. Но, может быть, эти качества, свойства, определенности понятий как таковых и никакого отношения к действительности не имеют. Энгельс ясно говорит, как об ошибке, о мнении, будто в математике имеют дело с чистыми свободными творениями и созданиями человеческого духа, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих мнимых величин прообразы в природе. Молекулы обладают по отношению к соответствующей массе совершенно теми же самыми свойствами, какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной. Природа оперирует этими дифференциалами, молекулами, точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами. Смотри там же страницу 583. В математике мы забываем все эти аналогии, и поэтому ее абстракции превращаются в нечто таинственное. Мы всегда можем найти действительные отношения, из области которых заимствовано математическое отношение, и даже наталкиваемся на имеющиеся в природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется в действии. Смотри там же страницу 586. Прообразы математического бесконечного и других понятий лежат в действительном мире. Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции. Смотри там же. Если это верно по отношению к математической абстракции, то есть к максимально возможной, то насколько это очевиднее в приложении к абстракциям реальных естественных наук, их уже, конечно, надо объяснять только из действительности, из которой они заимствованы, а не из самих себя, не из абстракции. Второе. Второй тезис, который необходимо установить, чтобы дать принципиальный анализ проблемы общей науки, обратной первому. Если первый утверждал, что в самой высокой научной абстракции есть элемент действительности, то второй, как обратная теорема, гласит, во всяком непосредственном, самом эмпирическом, самом сыром, единичном, естественно-научном факте уже заложена первичная абстракция. Факт реальный и факт научной темы отличаются друг от друга, что научный факт есть опознанный в известной системе знания реальный факт, то есть абстракция некоторых черт из неисчерпаемой суммы признаков естественного факта. Материалом науки является не сырой, но логически обработанный, выделенный по известному признаку природный материал. Физическое тело, движение, вещество – это все абстракции. Самое название факта словом есть наложение понятия на факт, выделение в факте его одной стороны, есть акт осмысления факта при помощи присоединения его к прежде опознанной в опыте категории явлений. Всякое слово есть уже теория, как давно заметили лингвисты, и как прекрасно показал Потебня. Все описываемое как факт уже теория, вспоминает гётевское слово «Мюнстерберг», обосновывая необходимость методологии. Сказав, встретив то, что мы называем коровой, это корова, мы как-то восприятие присоединяем акт мышления. Подведение данного восприятия под общее понятие. Ребенок, называя первые вещи, совершает подлинное открытие. Я не вижу, что это есть корова, до этого и нельзя видеть. Я вижу нечто большое, черное, движущееся, мычащее и так далее. А понимаю, что это есть корова, и этот акт есть акт классификации, отнесение единичного явления к классу сходных явлений, систематизация опыта и так далее. Так, в самом языке заложены основы возможности научного познания факта. Слово и есть зародыш науки, и в этом смысле можно сказать, что в начале науки было слово. Кто видел, кто воспринимал такие эмпирические факты, как скрытая теплота парообразования? Ни в одном реальном процессе ее воспринять непосредственно нельзя. Но мы можем с необходимостью ума заключить об этом факте, но ума заключать значит оперировать понятиями. Хороший пример наличия во всяком научном факте абстракции и участия мышления находим у Энгельса. У муравьев иные глаза, чем у нас. Они видят химические лучи, невидимые для нас. Вот факт, как он установлен. Как можем мы знать, что муравьи видят вещи, которые для нас невидимы? Конечно, мы основываем это на восприятиях нашего глаза, но к нему присоединяются не только другие чувства, но и деятельность нашего мышления. Таким образом, установление научного факта есть уже дело мышления, то есть понятий. Разумеется, мы никогда не узнаем того, в каком виде воспринимаются муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 20, страница 555. Примечание. Заметим, кстати, что на этом психологическом примере можно видеть, как не совпадают в психологии факт научный и факт непосредственного опыта. Оказывается, можно изучать, как видят муравьи, и даже как они видят невидимые для нас вещи, и не знать, какими эти вещи являются муравьям, то есть возможно устанавливать психологические факты, отнюдь не исходя из внутреннего опыта, иначе говоря, не субъективно. Энгельс даже, видимо, считает это последнее для научного факта неважным. Кто этим огорчается, говорит он, тому ничем нельзя помочь. Конец примечания. Вот лучший пример несовпадения реального и научного фактов. Здесь это несовпадение представлено в особенно ярком виде, но существует в той или иной мере во всяком факте. Мы никогда не видели химических лучей и не воспринимали ощущения муравьев, то есть как реальный факт непосредственного опыта, видение химических лучей муравьями не существует для нас. Но для коллективного опыта человечества это существует как факт научный. Но что тогда сказать о факте вращения Земли вокруг Солнца? Ведь здесь факт реальный. Чтобы стать фактом научным, должен был в мышлении человека превратиться в собственную противоположность, хотя вращение Земли вокруг Солнца установлено путем наблюдения вращения Солнца вокруг Земли. Теперь мы вооружены для разрешения проблемы всем нужным и можем идти прямо к цели. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, и обратно, в основе каждого научного факта лежит понятие, то отсюда неизбежно следует, что различие между общими и эмпирическими науками в смысле объекта исследования чисто количественное, а не принципиальное. это различие степени, а не различие природы явления. Общие науки имеют дело не с реальными предметами, а с абстракциями. Они изучают не растения и животных, а жизнь, их объект, научные понятия. Но и жизнь есть часть действительности, и эти понятия имеют прообразы в действительности. Частные науки имеют предметом реальные факты действительности. Они изучают не жизнь вообще, а реальные классы и группы растений и животных. Но и растения и животные, даже береза и тигр, и даже эта береза и этот тигр, суть уже понятия, но и научные факты, самые первичные, суть уже понятия. Факты понятия только в разной степени, в разной пропорции, образуют объект и тех, и других дисциплин. Следовательно, общая физика не перестает быть физической дисциплиной и не становится частью логики от того, что она имеет дело с самыми отвлеченными физическими понятиями. Даже в них познается в конечном счете какой-то разрез действительности. Но может быть, природа объектов общей и частной дисциплины действительно одна и та же, может быть, они разнятся только пропорцией отношения понятия и факта, а принципиальное различие, позволяющее относить одну к логике, а другую к физике, лежит в направленности цели, в точке зрения обоих исследований, так сказать, в разной роли, которую одни и те же элементы играют в обоих случаях. Нельзя ли сказать так? И понятие, и факт участвуют в образовании объекта той и другой науки, но в одном случае, в случае эмпирической науки, мы пользуемся понятиями, чтобы познать факты, а во втором, в общей науке, мы пользуемся фактами, чтобы познать самые понятия. В первом случае понятия не есть предмет, цель, задача познания, а не суть орудия познания, средства, вспомогательные приемы, но целью предметов познания являются факты. В результате познания увеличивается число фактов, известных нам, а не число понятий. Понятия же, напротив, как всякое орудие труда, изнашиваются от употребления, стираются, нуждаются в пересмотре, часто в замене. Во втором случае, наоборот, мы изучаем самые понятия как таковые, их соответствие с фактами есть только средство, способ, прием, проверка и годности. В результате этого мы не узнаем новых фактов, но приобретаем или новые понятия, или новые знания о понятиях. Можно ведь дважды рассматривать каплю воды под микроскопом, и это будут два совершенно различных процесса, хотя и капля, и микроскоп будут те же оба раза. В первый раз мы при помощи микроскопа изучаем состав капли воды, во второй раз мы при помощи расглядывания капли воды проверяем годность самого микроскопа. Разве не так? Но вся трудность проблемы в том именно и заключается, что это не так. Верно, что в частной науке мы пользуемся понятиями как орудиями познания фактов, но пользование орудиями есть вместе с тем их проверка, изучение и овладение ими, отбрасывание негодных, исправление, создание новых. Уже в самой первой стадии научной обработки эмпирического материала пользование понятием есть критика понятия фактами, сопоставление понятий и видоизменение их. Возьмем в качестве примера два приведенных выше научных факта, безусловно, не принадлежащих к общей науке, вращение Земли вокруг Солнца и видение муравьев. Сколько критической работы над нашими восприятиями и, значит, связанными с ними понятиями, сколько прямого исследования понятий, видимости, невидимости, кажущегося движения, сколько создания новых понятий, сколько новых связей между понятиями, сколько видоизменения самих понятий видения, света, движения и прочее потребовалось для установления этих фактов. Наконец, самый выбор нужных для познания данных фактов понятий разве не требует помимо анализа фактов еще и анализа понятий? Ведь если бы понятия, как орудия, были заранее предназначены для определенных фактов опыта, то вся наука была бы излишня. Тогда тысяча другая чиновников-регистраторов или статистиков-счетчиков разнесли бы всю Вселенную по карточкам, графам и рубрикам. Научное познание от регистрации факта отличается актом выбора нужного понятия, то есть анализом факта и анализом понятия. Любое слово есть теория. Название предмета есть приложение к нему понятия. Правда, мы при помощи слова хотим осмыслить предметы. Но ведь каждое называние, каждое применение слова этого эмбриона науки есть критика слова, стирание его образа, расширение значения. Лингвисты показали достаточно ясно, как изменяются слова от употребления. Иначе ведь язык никогда не обновлялся бы, слова бы не умирали, не рождались, не старели. Наконец, всякое открытие в науке, всякий шаг вперед в эмпирической науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия. Павлов открыл факт условных рефлексов. Но разве он не создал вместе с тем новое понятие? Разве прежде называли рефлексом выдрессированное, выученное движение? Да иначе и быть не может. Если бы наука только открывала факты, не расширяя тем границ понятий, то она не открывала бы ничего нового. Она бы топталась на месте, находя все новые и новые экземпляры тех же понятий. Всякая новая крупица факта есть уже расширение понятия. Всякое вновь открытое отношение между двумя фактами сейчас же требует критики двух соответственных понятий и установления между ними нового отношения. Условный рефлекс есть открытие нового факта при помощи старого понятия. Мы узнали, что психическое слюноотделение возникает непосредственно из рефлекса, вернее, что оно есть тот же самый рефлекс, но действующий в иных условиях. Но вместе с тем это есть открытие нового понятия при помощи старого факта. При помощи всем известного факта «слюнки текут при виде пищи» мы получили совершенно новое понятие рефлекса. Наше представление о нем диаметрально изменилось. Прежде рефлекс был синонимом до психического, бессознательного, неизменного факта. Ныне к рефлексам сводят всю психику. Рефлекс оказался самым гибким механизмом и так далее. Как это было бы возможно, если бы Павлов изучал только факт слюноотделения, а не понятие рефлекса? В сущности, это одно и то же, но выраженное двояким образом, ибо во всяком научном открытии познание факта и есть в той же мере познание понятия. Научное исследование фактов тем и отличается от регистрации, что оно есть накопление понятий, оборот понятий и фактов с прибылью понятий. Наконец, ведь в частных науках создаются все те понятия, которые изучает общая наука. Ведь не из логики берут свое начало естественные науки, не она снабжает их заранее готовыми понятиями. Так неужели же можно допустить, что работа по созданию понятий, все более и более абстрактных, происходит совершенно бессознательно? Как могут без критики понятий существовать теории, законы, враждующие гипотезы? Как вообще можно создать теорию или выдвинуть гипотезу, то есть нечто, выходящее за пределы фактов, без работы над понятиями? Но тогда, может быть, исследование понятий в частных науках происходит попутно, между прочим, по мере изучения фактов, а общая наука изучает только понятия. И это было бы неверно. Мы видели, что абстрактные понятия, которыми оперирует общая наука, содержат в себе реальное ядро. Спрашивается, что же делает с этим ядром наука? Отвлекается от него, забывает о нем, укрывается в неприступную твердыню абстракции, как чистая математика, и ни в процессе исследования, ни в результате его не обращается к этому ядру, как будто оно не существует вовсе. Стоит только рассмотреть способ исследования в общей науке и его конечный результат, чтобы увидеть, что это не так. Разве исследование понятий ведется путем чистой дедукции, путем нахождения логических отношений между понятиями, а не путем новой индукции, нового анализа, установления новых отношений, одним словом, путем работы над реальными содержаниями этих понятий? Ведь мы не развиваем нашу мысль из частных предпосылок, как в математике, но мы индуцируем, обобщаем огромные группы фактов, сопоставляем их, анализируем, создаем новые абстракции. Так поступает общая биология, общая наука. Иначе не может поступать ни одна общая наука, раз логическая формула А есть Б заменена в ней определением, то есть реальными А и Б, массой, движением, телом, организмом. И в результате исследования общей науки мы получаем не новые формы взаимоотношений понятий, как в логике, а новые факты. Мы узнаем об эволюции, о наследственности, об инерции. Как же узнаем мы, каким путем доходим до понятия эволюции? Мы сопоставляем такие факты, как данные сравнительной анатомии и физиологии, ботаники и зоологии, эмбриологии и фото- и зоотехники и так далее. То есть поступаем так же, как поступают в частной науке с единичными фактами. И на основе нового изучения, разработанных отдельными науками фактов, устанавливаем новые факты, то есть все время в процессе исследования и в его результате оперируем фактами. Таким образом, различия в цели, направлении, обработке понятий и фактов общей и частной науки опять оказывается только количественным, различием в степени одного и того же явления, а не в природе одной и другой науки, ни абсолютным, ни принципиальным. Перейдем, наконец, к положительному определению общей науки. Может показаться, что если различия между общей и частной наукой в предмете, способе и цели исследования только относительные, а не абсолютные, количественные, а не принципиальные, то мы теряем всякую почву для теоретического разграничения наук. Может показаться, что никакой общей науки в отличие от частных и нет. Но это, конечно, не так. Количество здесь переходит в качество и дает начало качественно отличной науке, однако не вырывает ее из данной семьи наук и не переносит ее в логику. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, то это еще не значит, что во всяком научном понятии факт представлен одинаковым образом. В математическом понятии бесконечного действительность представлена совершенно иным способом, чем в понятии условного рефлекса. В понятиях высшего порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем в понятиях эмпирической науки. И этот способ, характер, форма представления действительности в разных науках определяют всякий раз структуру каждой дисциплины. Но и это различие в способе представления действительности, то есть в структуре понятий, тоже не следует понимать как абсолютное. Есть много переходных ступеней между эмпирической наукой и общей. Ни одна наука, которая заслуживает этого имени, говорит Бинсвангер, не может оставаться при простом накоплении понятий. Она стремится скорее систематически преобразовать всякое понятие в правила, правила в законы, законы в теории. 1922 год, страница 4. На всем протяжении научного знания, внутри самой науки, все время, не прекращаясь ни на минуту, идет разработка понятий, методов, теорий, то есть совершается переход от одного полюса к другому, от факта к понятию. И этим стирается логическая пропасть, непроходимая черта между общей и частной наукой, но создается фактическая самостоятельность и необходимость общей науки. Как сама частная дисциплина внутри себя производит всю эту работу, воронки фактов через правила в законы и законов через теории в гипотезы, так общая наука выполняет ту же работу тем же способом, с теми же целями для ряда отдельных частных наук. Это совершенно сходно с рассуждением Спинозы о методе. Учение о методах есть, конечно, производство средств производства, если взять сравнение из области промышленности. Но в промышленности производство средств производства не есть какое-то особое изначальное производство, а есть часть общего процесса производства, и само зависит от тех же способов и орудий производства, что и все прочее производство. Прежде всего необходимо отметить, рассуждает Спиноза, что здесь не будет иметь места исследования до бесконечности. Другими словами, для того, чтобы был найден наилучший метод для исследования истин, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода, и так далее до бесконечности. Так как таким путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще никакому понятию. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда, где было бы возможно подобное же рассуждение. Действительно, чтобы выковать железо, надобен молот. Чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан. Для этого нужно опять иметь молот и другие орудия. Чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия и так далее до бесконечности. На этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо. Однако так же, как люди вначале с помощью врожденных им орудий сумели создать нечто весьма легкое, хотя с большим трудом и малосовершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее, более трудное, уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством, и так переходя постепенно от самых примитивных творений к орудиям труда и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполнять весьма много и в высшей степени трудное, с незначительной затратой работы, точно так же интеллект путем прирожденной ему силы создает себе интеллектуальные орудия, с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а путем этих последних новые орудия или возможность к дальнейшим изысканиям, и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости. 1914 год, страница с 81 по 84. В сущности, и то течение в методологии, представителем которого является Бинсвангер, не может не признать, что производство орудий и творений не два отдельных процесса в науке, а две стороны одного и того же процесса, которые идут рука об руку. Вслед за Г. Рикертом он определяет всякую науку как обработку материала, и потому относительно каждой науки для него возникают две проблемы – материала и его обработки. Однако нельзя строго разграничить то и другое, потому что в понятии предмета эмпирической науки содержится добрая доля обработки, и он различает между сырым материалом, действительным предметом и научным предметом. Последний создается наукой путем понятий из реального предмета. Если выдвинуть третий круг проблем об отношении между материалом и обработкой, то есть между предметом и методом науки, то и здесь спор может идти только о том, что определено чем – предмет методом или наоборот. Одни, как Штумпф, полагают, что всякие другие различия в методах коренятся в различии между предметами. Другие, как Рикерт, держатся того мнения, что разные предметы, как физические, так и психические, требуют одного и того же метода. Но, как видим, и тут нет почвы для разграничения между общей и частной наукой. Смотри Бинсвангер, 1922 год, страницы 7-8, 21-22. Все это указывает только на то, что невозможно дать понятию общей науки абсолютное определение. Ее можно определить только относительно частной наукой. С этой последней ее не разделяет ни предмет, ни метод, ни цель, ни результат исследования. Но она проделывает для ряда частных наук, изучающих смежные сферы действительности, с одной точки зрения, ту же самую работу и тем же самым способом и с той же самой целью, что каждая из частных наук проделывает внутри себя над своим материалом. Мы видели, что никакая наука не ограничивается простым накоплением материала, но что она подвергает его многообразной и многостепенной переработке, что она группирует, обобщает материал, создает теории, гипотезы, помогающие шире осмыслить действительность, что она освещена отдельными разрозненными фактами. Общая наука продолжает дело частных наук. Когда материал их доведен до высшей степени обобщения, возможного в данной науке, тогда дальнейшее обобщение оказывается возможным только за пределы данной науки и в сопоставлении с материалом ряда соседних наук. Это и делает общая наука. Ее единственное отличие от частных наук только в том, что она ведет работу по отношению к ряду наук. Если бы она вела ту же работу в отношении одной науки, она никогда не выделилась бы в самостоятельную дисциплину, а осталась бы частью внутри той же науки. Общую науку поэтому можно определить как науку, получающую материал из ряда частных наук и производящую дальнейшую обработку и обобщение материала, невозможное внутри каждой отдельной дисциплины. Общая наука поэтому так относится к частной, как теория этой частной науки, к ряду ее частных законов, то есть по степени обобщения изучаемых явлений. Общая наука возникает из необходимости продолжать дело частных наук там, где частная наука кончается. Общая наука относится к теориям, законам, гипотезам, методам частных наук так, как частная наука относится к фактам действительности, которые она изучает. Биология получает материал разных наук и обрабатывает его так, как каждая частная наука обрабатывает свой материал. Вся разница в том, что биология начинается там, где кончается эмбриология, зоология, анатомия и тому подобное, что она сводит в единство материал разных наук, как наука сводит в единство разный материал внутри себя. Эта точка зрения вполне объясняет и логическую структуру общей науки, и фактическую историческую роль общей науки. Если же принять противоположное мнение о том, что общая наука есть часть логики, то станет совершенно необъяснимо, во-первых, почему общую науку выделяют высокоразвитые науки, успевшие создать и разработать до тонкости свои методы, основные понятия, теории. Казалось бы, что новые, молодые, начинающие дисциплины должны больше нуждаться в заимствовании понятий и методов из другой науки. Во-вторых, почему только группа соседних дисциплин выделяет общую, а не каждая наука в отдельности? Только ботаника, зоология, антропология выделяют биологию. Разве нельзя составить логику зоологии отдельно, логику ботаники отдельно, как есть логика алгебры? И действительно, такие отдельные дисциплины могут существовать и существуют, но оттого они не становятся общими науками, как методология ботаники не становится биологией. Бенсвангер исходит, как и все направление, из идеалистической концепции научного знания, то есть из идеалистических предпосылок гносеологического характера и из формально-логической конструкции системы наук. Для Бенсвангера понятия и реальные объекты разделены непроходимой пропастью. Знание имеет свои законы, свою природу, свое априори, которое оно, знание, привносит в познанную действительность. Поэтому для Бенсвангера возможно изучать эти априори, законы, знание оторвано, изолировано от познаваемого в них. Для него возможна критика научного разума в биологии, психологии, физике, как для Канта была возможна критика чистого разума. Бенсвангер готов допустить, что метод познания определяет действительность, как у Канта разум диктовал законы природе. Отношения между науками для него определяются не историческим развитием наук и даже не требованиями научного опыта, то есть в конечном счете требованиями самой познаваемой в науке действительности, а формально-логической структурой понятий. На иной философской почве такая концепция немыслима, то есть если отказаться от этих гносеологических и формально-логических предпосылок, так сейчас же падает и эта концепция общей науки. Стоит только встать на реалистически объективную, то есть материалистическую точку зрения в гносеологии, и на диалектическую точку зрения в логике, в теорию научного знания, как подобная теория окажется невозможной. Вместе с новой точкой зрения сейчас же приходится признать, что действительность определяет наш опыт, предмет науки, ее метод, и что совершенно невозможно изучать понятия какой-либо науки безотносительно к представленным в них реальностям. Фридрих Энгельс множество раз указывал на то, что для диалектической логики методология науки есть отражение методологии действительности. Классификация наук, говорит он, из которых каждая анализирует отдельную форму движения или ряд связанных между собой и переходящих друг друга в форм движения, является вместе с тем классификацией, расположением, согласно внутренне присущей им последовательности, самих этих форм движения, и в этом именно и заключается ее значение. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страницы 564-565. Можно ли сказать яснее? Классифицируя науки, мы устанавливаем иерархию самой действительности. Так называемая объективная диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей. Смотри там же страницу 526. Здесь уже ясно выдвигаются требования учета объективной диалектики природы при исследовании субъективной диалектики, то есть диалектического мышления в той или иной науке. Конечно, это отнюдь не значит, что мы закрываем глаза на субъективные условия этого мышления. Тот же Энгельс, который установил согласие между бытием и мышлением в математике, говорит, что все числовые законы зависят от положенной в основу системы и определяются ею. В двоичной и троичной системе 2 на 2 не равно 4, а равно 100 или 11. Там же страница 574. Расширив это, можно сказать, что субъективные допущения, делаемые знанием, всегда скажутся на способе выражения законов природы и на соотношении между отдельными понятиями, и их надо учитывать, но все время как отражение объективной диалектики. Таким образом, гносеологической критике и формальной логике как основам общей психологии должна быть противопоставлена диалектика, которая рассматривается как наука о наиболее общих законах всякого движения. Это означает, что ее законы должны иметь силу как для движения в природе и человеческой истории, так и для движения мышления. Смотри там же страницу 582. Это значит, что диалектика психологии, так мы теперь кратко можем обозначить общую психологию против определения Бенсвангера, критика психологии, есть наука о наиболее общих формах движения, форме поведения и познания этого движения. То есть диалектика психологии есть вместе с тем и диалектика человека как предмета психологии, как диалектика естествознания есть вместе с тем диалектика природы. Даже чисто логическую классификацию суждений у Гегеля Энгельс рассматривает как обоснованную не только мышлением, но законами природы. В этом и видит он отличительную черту диалектической логики. То, что у Гегеля является развитием мыслительной формы суждения как такового, выступает здесь перед нами как развитие наших, покоящихся на эмпирической основе теоретических знаний о природе движения вообще. А ведь это показывает, что законы мышления, законы природы необходимо согласуются между собой, если только они надлежащим образом познаны. Смотри, там же страницы 539 и 540. В этих словах ключ к общей психологии, как части диалектики. Это согласие мышления и бытия в науке есть одновременно и предмет, и высший критерий, даже метод, то есть общий принцип общей психологии.